Глава вторая. Из воспоминаний меня выдернул звук шагов. Мелкий гравий хрустел под подошвами дорогих ботинок, которые остановились, приблизившись почти вплотную. «Прошу прощения, но я не мог проигнорировать важный звонок». Почти по-человечески извинился Клаус. Я медленно скользнула взглядом по длинным ногам и узким бедрам, облаченном в дорогие брюки. Оценила плоский живот и разворот плеч, а когда, наконец, миновала квадратный подбородок с сурово поджатыми губами и дошла до ярких голубых глаз, то получила восхитительную возможность осознать, что меня явно ненавидят. Прелесть какая, а? Вопрос, чем я ему так не угодила, так и вертелся на языке. В повседневной жизни никто не назовет меня грубиянкой. Я прекрасно знаю, как себя вести, уважаю окружающих и их права. Но, наверное, еще больше уважаю себя. С чего он решил, что может смотреть на меня вот так и не слышать в ответ колкости? Этот немец уже давно составил обо мне мнение и наслаждался выводами. И кто я такая, чтобы мешать ему в этом? Кроме того, не могу не признать, что мне чрезвычайно нравится оправдывать его худшее ожидание и наслаждаться бешенством во взоре. «Идем!» — сухо проговорил светловолосый зазнайка и первым пошел вперед. Мне, судя по всему, полагалось, теряя кеды и рюкзак, рвануть след за ним. Я же не спешила. Нарочито, медленно присев, начала с невероятной скрупулезностью проверять и затягивать потуже шнурки на кедах. Мой трепетный ариец, ни капли не сомневающийся в том, что алчная девица из России бежит за ним, поднялся на крыльцо и даже нажал на звонок. Обернувшись, он приоткрыл рот, явно желая сказать мне очередную колкость, но, не обнаружив привезенную издалека пропажу, недовольно нахмурился. «Уже бегу!» Радостно оскалилась я, бухнула рядом рюкзак и с просто-таки маниакальной тщательностью занялась вторым ботинком. Тем временем Клаус еще раз нажал на звонок, и где-то в глубине дома раздалась мелодичная трель. Только сейчас немец соизволил поискать меня взглядом. Я выпрямилась, одернула задравшуюся футболку и пружинистым шагом направилась к крыльцу. «Рюкзак стоило оставить в машине», — окинув меня пристальным взглядом, проговорил ариец. «Да и одеться во что-то более приличное для встречи с пожилой леди». «Ух ты, какой строгий гер! Критиковать уже не стесняемся. А где же молчаливое осуждение, которым ты баловал меня все время знакомства?» «Это одна из самых приличных вещей», — нагло заявила я в глаза Клаусу, не испытывая ни малейшего сожаления из-за маленькой лжи. На лице немца уже появилось выражение «собственно, я и не сомневался», но озвучить очередную гадость он не успел. Двери распахнулись, и на пороге появился высокий, подтянутый и одетый с иголочки дворецкий. Он с одинаковым почтением кивнул и мне, и Клаусу, чем сразу завоевал мое уважение. И, отойдя в сторону, проговорил: «Прошу, Герсайн Витгенштайн, хозяйку уже ожидает малой гостиной». Плохие предчувствия окончательно подтвердились. Умирающая старушка в Германии, без никого из родни, оказалась очень даже состоятельной леди, которая могла принимать гостей в малой гостиной. «Позвольте вашу сумку, фройлен», — вежливо попросил дворецкий, и я неохотно отдала ему свой рюкзак. «Вильгельм вас проводит», — любезно улыбнулся мне слуга, и, как по волшебству, на том конце холла появился лакей. В ливрее, разумеется. Я шла по большому светлому дому, где все детали дышали сдержанной роскошью, и с каждой секундой все больше понимала. Мне тут не место, неуютно, холодно, не мое. Когда мы все же добрались до гостиной, то первый же взгляд на бабушку показал: да умирающий тут очень-очень далеко. Пожилая леди сидела в кресле у окна. На круглом столике рядом с ней стояла чашка, над которой вился легкий дымок. Тонкие руки с идеальным маникюром, аккуратная прическа и красивый светлый костюм, словно она только что вернулась с приема у английской королевы. Ну и, конечно же, пристальный, пронизывающий взгляд ясных голубых глаз без капли старческого маразма. Очень странно смотреть на свою постаревшую на несколько десятков лет копию. Именно в этот момент, когда она внимательно разглядывала меня от растрепанной макушки и до запыленных кед, стало неловко за свой внешний вид. «Ну, здравствуй, Хелена!» Первой поприветствовала меня бабушка. «Я очень рада тебя видеть!» «Добрый день!» — ровно проговорила я и, ощущая повисшую в комнате неловкость, переступила с ноги на ногу. Она чуть заметно поморщилась от моего немецкого, но, стоит отдать старушке должное, попыталась скрыть свою реакцию. «Ну что же, я вполне понимаю, что язык у меня не идеален, да и акцент, скорее всего, очень сильно режет чувствительный к любому несовершенству слух аристократов». Клаус обошел меня, приблизился к хозяйке дома и, согнувшись в поклоне, коснулся поцелуем костяшек пальцев, затянутых в кружевные перчатки. «Фрау Хильда, с каждым днем вы все краше!» «Листец!» — усмехнулась бабушка и, легко тронув светлые волосы Клауса, проговорила: «Останешься на чай?» Он кивнул, поправил и так идеально сидящий пиджак и опустился в кресло напротив пожилой леди. Не осталось места между ними, которое, надо признать, совсем не хотелось занимать. С каждым мигом крепло ощущение, что меня заманили в ловушку. Обманули и заманили. Не сдержав эмоций, я кинула на Клауса злой взгляд, но он лишь дернул уголком рта, подобие снисходительной усмешки. Хотела я того или нет, а пришлось составить им компанию за столиком. Почти сразу двери неслышно отворились, и в комнате появилась девушка. Я невольно во все глаза уставилась на нее, так как горничных в форме я видела только в кино или у нас в клубе, но там они совсем уж развратненько выглядели. Это же служанка классическая. Темное платье до колен, накрахмаленный воротничок и передник, а также нейтрально-вежливая улыбка на бледных, почти бесцветных губах без грамма помады. На столе в мгновение ока появился пузатый белый чайник, три чашки и корзиночка с печеньем. Девушка попыталась было налить чай, но фрау Хильда покачала головой и, махнув рукой, сказала: «Можешь быть свободна, Гретхен. Я сама поухаживаю за гостями». Горничная только поклонилась, забрала полупустую чашку, из которой пила хозяйка перед нашим приходом, и с профессиональной сноровкой и скоростью неслышно испарилась из гостиной. Надо полагать, даже служанки в этом доме чистокровные немки, чьи родственники известны до пятого поколения. И уж, конечно, на роду нет каких-либо пятен, вроде меня, например. «Я рада, что ты, наконец, в отчим доме!» Добрая и ласково улыбнулась бабушка, не торопясь разливая чай. Я смотрела на нее сквозь легкую дымку пара, вдыхала запах дорогого молочного улуна и понимала, что надо из этого гостеприимного дома делать ноги и как можно скорее. Интуиция буквально вопила о том, что ничем хорошим это не закончится, а я привыкла ей доверять. Ну ладно, очевидно, что бабушка не торопится отходить в иной лучший мир. Потому не нужно изображать из себя святую внучку у смертного одра, и можно побыть собой. Прогибаться я тут ни под кого не буду. Мне пододвинули чашечку. Я взяла и некоторое время помедитировала на переливы желто-зеленого напитка, но надолго погрузиться в прострацию мне не позволили. «Ох, Хелена, я так рада, что ты приехала!» Ясным солнышком светилась фрау Хильда. «Расскажи, как ты жила, на кого училась, где работаешь? Есть ли молодой человек? Меня интересует все-все-все!» Клаус хмыкнул, отпил из своей чашки и уставился на меня с неподдельным интересом во взгляде. Складывалось впечатление, что этот немец знает слишком многое обо мне, гораздо больше, чем успел рассказать бабуле. И ему дико интересно, как я преподнесу тему о своем основном заработке. Ну а что, мне скрывать особо нечего. «Хорошо я жила, фрау Лихтенштайн», — сообщила с чистой совестью и потянулась к печеньке. «Закончила колледж, а работаю хореографом в ночном клубе». «Как это?» — ошеломленно возрилась на меня старая немка, видимо, не понимая, что там можно делать в таком качестве. «Танцы девушкам ставлю», — спокойно поделилась я и, поймав горящий ехидством взгляд Гера Клауса, дополнила. «И сама иногда появляюсь на сцене, если нужно заменить кого-то из невышедших на работу девочек. Ну и если деньги очень нужны. Девушкам на пилоне платят больше, чем тем, кто ставит для них номер». Глаза у бабушки были большие-большие и голубые-голубые, шокированные. Я прямо видела, как в этой немецкой седой головушке крутятся шестеренки сложного механизма. И на чашу весов падают факты о новоприобретенной внучке. Девочка-огонек явно не предел мечтаний этой леди, так что я с огромным интересом наблюдала за сменой выражений на ее лице. Судя по вновь появившейся на губах улыбке, голубая кровь породистого щенка в моем лице все же играла решающую роль. В остальном, что называется, отмоем, откормим, блох вычешем. «Тебе нравится твоя жизнь?» — издалека зашла фрау Хильда. «Мне вообще жизнь нравится», — спокойно отозвалась я, откусывая печеньку и зашмуриваясь от наслаждения в любом ее проявлении. Фрау прикусила нижнюю губу, вновь расплылась в радушной улыбке и, тоже взяв кусочек выпечки, принялась нахваливать своего повара, который, по ее словам, готовил лучше всех в Кёльне. Она еще немного порасспрашивала меня о России, а после у Клауса, как поживают его уважаемые родители. Ариец отвечал сухо и не совсем охотно, потому пожилая дама свернула тему на его работу в Штатах, о которой немец распространился с заметным удовольствием. Наконец она попросила Клауса: «Мальчик мой, оставь нас, пожалуйста, с Хеленой наедине. Нужно обсудить некоторые вопросы». Блондин с готовностью поднялся, вновь галантно облобызал ручку фрау Хильды и покинул гостиную. «Ну что же, пришла пора поговорить серьезно. И это замечательно. Итак, как уже наверняка говорил Клаус, ты моя единственная наследница. Оглянись. Елена!» Мое имя ей далось заметным трудом, но я оценила старание. «Оглянись! Видишь этот дом? Таких еще несколько. У меня есть фирма, есть акции. Я состоятельная женщина, но не имею наследников. Твой отец, увы, несмотря на последующий брак и годы, прожитые в нем, так и не подарил мне внуков. А недавно трагическая случайность унесла его жизнь. У меня осталась только ты. Вы поверите, если я скажу, что мне не нужно ваше состояние?» — тихо спросила я. «Вернее, деньги, конечно, никому не помешают, но я твердо уяснила одну истину. Все имеет свою цену, и ничего не дается нам просто так. Права накладывают еще и обязательства. Я не уверена, что мне по силам быть вашей внучкой». «Ты умная девочка», — довольно усмехнулась старуха. «Умная, сильная, смелая. почти как я в молодости. И меня отдельно радует, что в тебе нет ни развязанности матери, ни слабовольности отца. Достойная девочка. «Вы меня слышали?» — мягко уточнила я, не желая настаивать и обижать, в общем-то, очень симпатичную мне женщину. «Слышала», — спокойно повела плечами она. «Хелен, давай не будем спешить. Обещаю, я не стану ничего от тебя требовать, но жизнь облегчить смогу. А ты сможешь помочь мне, ведь и правда у меня никого нет, кроме слуг. Я одна девочка, совершенно одна на склоне лет, и никакие деньги не заменят мне семью. Останься здесь погостить, дай нам шанс узнать друг друга». Я несколько секунд пристально смотрела в ее глаза, а после медленно кивнула. «Хорошо, но я не останусь в этом доме». «Не переживай об этом. У меня были предположения, что ты не согласишься сразу жить со мной. Поэтому я арендовала номер в уютной гостинице неподалеку. Клаус отвезет тебя». «Спасибо», — немногословно, но очень искренне проговорила я. «Пожалуйста», — в том же тоне ответила мне она и, чуть помедлив, вкрадчиво добавила. «Хелен, я бы попросила тебя о сущем пустяке. Тест ДНК. Сама понимаешь, я должна точно знать, плоть ли ты от плоти моей. Увы, твоя мать не отличалась постоянством». Как она ее элегантно гулящей назвала. Я поморщилась. Мама у меня была не из лучших, и это факт, но безусловная дочерняя любовь диктовала мне защищать ее от любых нападок и находить оправдание. У нее была сложная жизнь. Судя по недовольному огоньку в глазах фрау Хильды, у нее были свои взгляды на тяжелую мамину жизнь. Но к чести пожилой дамы она удержала свое честное мнение при себе. Она проводила меня до двери, сдав с рук на руки Клаусу, и радушно попрощалась, сообщив, что уже завтра со мной свяжется ее секретарь и отвезет в клинику для сдачи крови и проверки родства. Клаус Сайн Витгенштайн. Я редко молился, разве что в детстве, когда мы сидели за столом в огромной пустынной трапезной родового замка и благодарили Бога за неспосланный хлеб. Матушка, ярая католичка, требовала соблюдения правил, а отцу было проще согласиться, чем спорить. И с тех пор ничто не заставляло меня вспомнить о высших силах, но за последние дни я был на грани и не единожды. И все дело в этой чертовке, которая раздражала меня одним своим присутствием. Ей даже рот не нужно было открывать. Меня бесило все, совершенно все, от А до Я. Красные волосы, неформальная одежда и, конечно же, чересчур острый язык. Поэтому, когда на горизонте появилась гостиница, я выдохнул с облегчением и испытал настойчивое желание вознести Господу хвалу и перекреститься в надежде на то, что больше наши пути никогда не пересекутся. «Вот место назначения, я помогу с вещами». «Не стоит», — мотнула головой Елена, и яркие локоны расплескались по черной футболке с черепами на груди. «С двумя черепами на каждой груди». Я вновь задержал взгляд на дивном рисунке и мысленно дорисовал то, что было под ним. Упругую, красивую грудь не меньше третьего размера. Притом зуб даю. На девчонке было бюстье без обожаемого дамами поролона, так как временами от холода у нее твердели соски, и это было прекрасно видно. От такого привлекательного зрелища у меня твердело кое-что другое. И этому органу было глубоко плевать на то, что Елена Успенская – самый неподходящий объект для влечения, который только можно вообразить. «Прощайте, господин Сайн Вишген Витгеш!» Меня передернуло. В жизни было вообще мало вещей, которые безоговорочно бесили меня. Но одна из них — это коверканье фамилии. «Сайн Витгенштайн!» — холодно поправил я, вышел из машины и открыл дверь перед девушкой. По совести наглую девицу стоило проводить до ресепшена и отнести ее багаж, несмотря на все протесты. «Тогда я буду звать вас Клаус», — усмехнулась мне в лицо Елена. «Вы же не против?» «Я? О нет, я против. Настолько против, что хочется заткнуть этот наглый красный ротик, потому что у девочки Лены из России есть потрясающая суперспособность — раздражать меня каждой произнесенной фразой». «Не придется», — сухо ответил я, доставая ее рюкзак и маленький чемодан и направляясь в сторону гостиницы. «Почему это?» — осведомилась едва поспевающая за мной поганка. «Потому что мы с вами больше не встретимся». Я широко от всей души улыбнулся, глядя прямо в голубые, как летнее небо, глаза девушки. «Не буду скрывать, что просто счастлив от этого факта». «Да, я не удержался. Да, это непрофессионально. И именно поэтому стоит как можно скорее отсюда уйти». Я поставил на пол сумки, коротко поклонился и, не сказав больше ни слова, вышел из холла. Дверь хлопнула, отрезая меня от невероятно раздражающего фактора. Я в самом приподнятом настроении сел в машину, выжал газ и рванул вперед. Через полчаса нужно прибыть на встречу с родителями, так что не помешает немного поторопиться. Вот и все. Очередное задание выполнено, круглая сумма получена, и я могу смело закрыть эту страницу и отодвинуть память о ней как можно дальше. И все вроде бы хорошо, все правильно, все как всегда, но кое-что не давало покоя. Девчонка из России оказалась слишком резонансной. Затронула струны глубоко внутри, и теперь они вибрируют, даже сейчас, когда мы расстались. Я никогда не понимал значения слова «притяжение» и никогда не понимал, почему достойные, образцовые мужчины ведутся на всяких наглых и распущенных особ. Никогда раньше. А теперь у меня вставало при одной мысли о черепушках на упругой груди, перекрестье костей на задних карманах джинс, обтягивающих красивую, круглую попку. Проклятие! Сколько таких попок было в моей жизни! В штанах, в платьях, да и без онных. Я никогда не думал о сексе, больше отпущенного на это времени, и уж тем более не мучился от стояка на неподходящую даже для мимолетных отношений девицу. Девицу, которая танцует в стрип-клубах. И в ее трусиках однозначно побывала до черта народу. Я всегда брезговал такими женщинами. Но при воспоминании о том, как она извивалась у шеста, не мог сдержать естественной для мужчины реакции. У меня стояло так, что это отзывалось болью. Есть ли больший позор для достойного немецкого аристократа? Хоть в наш стрип-бар иди, снимай первую попавшуюся рыжую шлюшку и трахай всю ночь, чтобы выбить мысли о совершенно другой женщине, совершенно другом теле. Я же не сразу пошел общаться с наследницей. Действовал по отработанной схеме. Сначала собрал на нее всю возможную информацию и посмотрел со стороны, в естественной, так сказать, среде обитания. Видел ее в клубе, где она подрабатывала танцовщицей. И, надо заметить, на ее шоу приходило до хрена народу. Уйма разгоряченных мужиков, шарящих глазами по красивому подтянутому телу с шикарной грудью и упругой попкой. Поправочка. Таких же, как и я, разгоряченных мужиков, жадно смотрящих на то, как она танцует. К ней тянули руки с купюрами, в стремлении засунуть деньги в маленькие трусики или в топ. Но девчонка ловко уворачивалась от непрошенных прикосновений, позволяя ласкать себя только взглядом. изображала недотрогу. Именно тогда я впервые ощутил несвойственное мне желание утащить девицу в подсобку, нагнуть, стянуть невесомое белье и трахнуть прямо там. Перед этим как следует отшлепав за плохое поведение. Очень плохое поведение. Я опустил взгляд на штаны, под тонкой тканью которых было отчетливо видно, что основной мужской орган равнодушным к воспоминаниям не остался. Надо заканчивать с этим. Еще не хватало на встречу с родителями прибыть со стояком. Ровно без 6:02 я подъехал к ресторану. Еще раз глянул на часы, убеждаясь в точности, и вышел из автомобиля. Ломерцехайм был одним из лучших заведений в Кёльне. Прекрасная немецкая кухня, правильная атмосфера, разве что излишне шумная в последние годы из-за наплыва туристов. Я бы предпочел более тихое место, особенно если родители собирались говорить о важных делах, но вкусы отца были непоколебимы. Здесь подавали лучшие сосиски во всем городе. Внутри царил полумрак. Обшарпанные стены под старину дышали колоритом, а интерьер казался вырванным века из 16-го. Но я не обманывался. На всю эту стилизацию хозяева ресторана ежегодно тратили не 1000 евро. Даже девушка за импровизированный ресепшн была облачена в национальный костюм. «У вас забронировано?» «Сайн Витгештайн», — назвался я. Администратор взглянула в толстую книгу с отметками, а после, подняв глаза, фактически пропела. «Герр Витгенштайн, пройдите, вас уже ожидают!» Она повела меня меж широких деревянных столов вглубь зала. В этот час здесь было весьма и весьма людно. Но среди шумных посетителей, распевающих эль, за 10 метров я приметил свою семью. В полном составе. Шайсе, какого черта? Рядом с матерью и отцом сидел Дитрих. Брат, близнец и редкостный мудак по совместительству. Если бы сказали, что он здесь будет, я бы точно не пришел. Слишком странные у нас с ним сложились отношения. Но поздно было уже что-то предпринимать. Поправив очки и, не снижая темпа, миновал оставшееся расстояние до столика. «Клаус, сын мой!» Заприметив меня, матушка весьма сдержанно поздоровались, даже не потрудившись подняться и приобнять. Впрочем, я и не требовал. Отец обошелся приветственным кивком, а заодно и жестом, указывающим в сторону, куда мне следует сесть. Несмотря на завидное для многих богатство, отец был скуп. Это сквозило во всем. От денег и эмоций до движений. Иногда у меня возникало ощущение, что он бы даже не вставал. Если бы не насущная необходимость прогуляться до ресторана с любимыми колбасками. «Сколько лет, сколько зим, Клаус!» Поднимаясь из-за стола, Дитрих ослепительно улыбнулся, сверкая идеально белыми зубами, и протянул руку. «Как штаты? Слышал, твоя карьера пошла в гору!» Я смерил его жест пренебрежительным взором. «Вот уж нет!» А после, проигнорировав рукопожатие, сел на предназначенное место и с вызовом пронаблюдал, как моя практически точная копия чувствует себя идиотом с продянутой ладонью, потому что пожать ее меня не заставят, даже боги. Дитрих не носил очков, предпочитая контактные линзы. Терпеть не мог классические костюмы, вне работы одеваясь в джинсы и майки, из-под рукавов которых торчали татуированные руки. А еще он был на редкость беспринципной адвокатской сволочью, способной за бабки защищать отпетых подонков, на которых я рыл досье компромата толщиной с руку Шварценеггера. Надо же было судьбе послать мне именно такого близнеца. «Моя карьера в Нью-Йорке прекрасна», — сдержанно ответил я. «А как твоя адвокатская практика? Совесть еще не заела?» «Клаус!» — предостерегающе одернула матушка, чувствуя опасность темы. Мы с отцом позвали вас не для того, чтобы вы поубивали друг друга. Мои зубы невольно скрипнули друг о друга. Убить брата было бы, конечно, идеей заманчивой, но противоречащей моему жизненному кредо. «И зачем же мы тогда здесь собрались?» — переспросил я, переведя взгляд с матери на отца. «Поговорить о наследстве», — скупо ответил он, — «а именно о мебельной фабрике, фамильном имении и баронском титуле». В этот момент подошла официантка, она предложила мне меню, но я и без него озвучил заказ. Пивгоновский кельш и сосиски с печеным картофелем. Девочка умчалась исполнять, а разговор с родителями продолжился. «Почему именно сейчас?» — спросил Дитрих, откидываясь на спинку стула. «Разве это требовало той срочности, с которой вы выдернули меня из Берлина?» «Это же совершенно очевидно, Дит!» Мать гневно сверкнула очами. «Мы с твоим отцом уже не молоды, а вы с братом явно не сможете договориться мирно, когда этот вопрос станет актуален». «Генриетта, не нервничай!» Отец положил руку на ладонь матери, и она тут же умолкла. «Итак, наследство. Совершенно очевидно, что поделить имущество пополам между вами двумя – это стратегически неверный ход. Активы должны увеличиваться, но ни в коем случае не дробиться. Это главное правило рода Сайн-Витгенштайн». Боковым зрением я увидел, как Дитрих возвел глаза к потолку. Неблагодарная сволочь. Он, как и я, был всем обязан семье – образованием, положением, финансами. Но он ни капли не уважал род. Вероятно, деньги были вообще единственной вещью, которую он ценил. «Поэтому мы с Генриеттой приняли решение, что все, начиная от бизнеса и заканчивая титулом, получит только один из вас, если...» Отец взял театральную паузу, что было для него совершенно нехарактерно. «Если?» — выжидательно переспросил братец. Я видел, как при слове «бизнес» у него зажглись глаза. Прибыльнейшая мебельная мануфактура, авторские работы из красного дерева, сотни заказов по всему миру и баснословный доход. Меня же никогда не прельщали эти опилки, но вот честь рода... Разве я мог позволить этой беспринципной сволочи получить официальный титул барона? «Если, — продолжила мать, — вы женитесь!» «Что?» Я не сдержался и все же повысил голос. Слишком уж шокирующими оказались новости. «И всего-то!» — хохотнул братец. В попытке вернуть чувство под контроль я снял очки и принялся их тщательно протирать. Это успокаивало. «Шайся! Но если моим родителям так нужна невестка, то это действительно не столь сложно. Я могу завтра же вернуться в Штаты и найти способы склонить к браку Алисию и Николс. Девочка хорошая, проверенная, а на остальных нужно время. Из нее вышла бы вполне неплохая, совершенно ненавязчивая, а главное – удобная жена. Видимо, придется наплевать на дружбу с Томасом. Найдет себе другую мышь». «Все не так просто, дорогие», — продолжила мать. «Рудольф уже упомянул, что семейные активы должны только расти, и, кроме того, наш род не может позволить принять в семью какую-нибудь простолюдинку. Поэтому идеальную во всех смыслах невесту мы с отцом вам уже подобрали». Я напрягся. Дитрих тоже. Впервые за долгие годы наши эмоции совпали. «И кто же эта счастливица?» — поинтересовался он, в уме явно прикидывая всех незамужних немецких аристократок. Я занимался тем же и, как назло, не мог вспомнить ни одной. «Елена Успенская!» — гордо возвестила матушка. «Внучка почтенной баронессы Лихтенштайн, которая после смерти фрау получит все ее огромное состояние. Шайсе!» Я выматерился вслух, чего не позволял себе при родителях никогда. «Да вы с ума сошли! Вы хотя бы видели это недоразумение?» В памяти всплыло красноволосое, персингованное чудище с черепами на майке. курящие, танцующие стриптиз в русских клубах, говорящие с кошмарным акцентом и имеющие совершенно невыносимый характер. Как она меня обозвала? Фашистом? «Нет, мы ее не видели», — ровно отозвался отец. «Но это совершенно не важно. Конечно, ее немного подпортило русское воспитание, но немецкую породу ничем не перебить. Но что самое главное, тебя, Клаус, видела ее бабушка и одобрила вашу с братом кандидатуру в качестве женихов. А меня-то за какие заслуги?» Кажется, такое отношение зацепило даже Дитриха. «Ни за какие. Вы с Клаусом близнецы, и фрау Хильду полностью устроила ваша внешность. Ей плевать, кто из вас женится на ее внучке, лишь бы немец, аристократ, и чтобы фамильное состояние после ее смерти не было увезено в Россию или, того хуже, разбазарено попусту». Вот так практично, цинично и с немецкой прагматичностью родители решили устроить нашу с братом личную жизнь. «А больше баронесса Лихштайн ничего не хочет?» В моем голосе проступили несвойственные мне раздражение и язвительность. «Разумеется, хочет», — спокойно ответил отец. «Гарантии продолжения рода, а именно внуков, ее условия сотрудничества с нашей семьей весьма прозрачны. Все имущество в качестве приданного отпишется тому, кто женится на Елене и сделает ей ребенка в течение года. Чуть позже к этому мы приложим титул, дом и фамильный бизнес. Весьма выгодное вложение сил, сыновья мои». В моей душе все кипело. Хотелось встать и уйти из ресторана сейчас же. Я уже порывался это сделать, когда пришла официантка и поставила передо мной дымящуюся порцию сосисок и пива. «Вы не находите странным?» — хищно вонзая вилку в еду, произнес я. «Жениться в 21 веке по указке родителей на первой встречной. Вы серьезно хотите заставить одного из нас связать жизнь с этой?» Я попытался найти подходящие слова. «Еленой». «Никто и не заставляет вас связывать с ней жизнь». В разговор вновь вступила мать и произнесла слова, которые от нее я ожидал услышать меньше всего. «Хранить верность до гроба тоже не обязательно. Свяжите с ней только документы и первенца. Большего от вас никто не требует». За столом повисла тягостная пауза. Я отложил приборы в сторону, а аппетит пропал окончательно. К пиву же я и вовсе не притронулся. Мои родители хотели, чтобы мы с братом не просто переспали с поганкой, а сделали ей ребенка и надели обручальное кольцо на палец. Воображение быстро представило ее рядом со мной у алтаря. Изящную фигурку, обтянутую белым тонким кружевом платье, соблазнительные изгибы ее тела, упругую грудь, перетянутую корсетом, делающую ее еще выше. А потом я откину белоснежную фату с лица и увижу эти раздражающие яркие волосы и безвкусный макияж. Наваждение тут же исчезло. Поганка из фантазии показала мне длинный пирсинговый язык с камушком-стразиком, и меня вновь передернуло, потому что свадебное видение тут же перекрылось другим. Как ярковолосая зараза скользит с этим язычком по длинному стволу члена, самым кончиком дразнит уздечку, а потом берет в рот так глубоко, как только сможет. А я зарываюсь рукой в ее невыносимого цвета локоны и помогаю насаживаться губками на член. «Надеюсь, она хотя бы симпатичная?» — выдрал из мысли голос братца. «Не хотелось бы постоянно отворачивать ее лицом к стенке, работая над продолжением рода». «Дитрих!» — осуждающе протянул отец. «Не при матери же!» «А что я такого сказал?» Братец возмущался удивительно наигранным образом. «Это же ваша идея сделать из меня и Клауса, племенных жеребцов-аристократов. Заметьте, я даже почти не возражаю против этой жуткой идеи селекции, а всего лишь интересуюсь, какую кобылу подкинула мне судьба. Мстительный план мгновенно созрел в моей голове. Я потянулся к кейсу, щелкнул замками, вытащил оттуда самую провокационную фотографию, которую успел сделать в клубе, где работала русская, а потом демонстративно, медленно положил на стол перед братом и родителями. Дитрих пораженно присвистнул. Мать схватилась за сердце, отец нервно сглотнул. «Знакомьтесь, ваша будущая невестка!» С нескрываемым удовольствием протянул я, сам же сверлил снимок взглядом, чувствуя, как в штанах опять стало неуютно. Блестящее от масла тело в свете софитов, обнимающее ногами тонкий шест, вытянутая словно струна, притягательно соблазнительные в тех трех нитках белья, которые были на девушке. «Горячая крошка! Пожалуй, я передумал оборачивать ее к стенке». Дитрих расплылся в довольном оскале кота, сожравшего литр сметаны, и перевел взгляд на меня, уверенный в собственной победе взгляд, и с вызовом произнес: «Что, Клаус, как я понимаю, ты с гонки выбываешь уже сейчас». «Это еще почему?» Вопрос прозвучал сквозь зубы. «Ну как же, девочка явно не в твоем вкусе. Так, может, не стоит и пытаться?» Он говорил это специально, провоцируя на определенную реакцию. Дитриху хотелось соревнования. Добавить в гонку за наследство дополнительного азарта. «Я не отдам тебе баронского титула», — скрестив руки на груди, ответил ему. «Даже не надейся. Что же касается моего вкуса, это ты правильно заметил. В крайнем случае отверну к стенке».